особенно когда выпадал снег. Но сейчас до снега было еще месяца два. Она взяла в руки пухлый портфель. На следующей неделе ее в галерее не будет. Утром в воскресенье она летит в Париж. Как и 8 лет назад, когда умер отец, она по-прежнему каждые 2 недели совершала эти рутинные поездки. И в Нью-Йорке, и в Париже она реально занималась делами. И постоянные перелеты стали давно привычным делом. Это было несложно. У нее сложился свой круг. Друзья, клиенты, причем в обоих городах. И в Париже, и в Нью-Йорке Саша чувствовала себя одинаково уверенно. Она уже собралась выходить из кабинета и размышляла о предстоящих выходных, когда раздался звонок. Это был Ксавье, он звонил из Лондона, где, судя по часам, была уже полночь. При звуке его голоса Саша улыбнулась. Она обожала обоих детей, но в определенном смысле сын был ей ближе. С ним ей всегда было проще. Татьяна же, напротив, была ближе к отцу. Да и характер у нее был не сахар в деда. Она с детства отличалась твердым и бескомпромиссным нравом, и, в отличие от брата, с трудом шла на уступки. Ксавье с матерью были родственные души, одинаково нежные, добрые и всегда готовые простить близкого человека или друга. У Татьяны отношения с жизнью и людьми были более суровые. «Я боялся. Ты уже ушла», — сказал Ксавье. Саша прикрыла глаза и представила себе лицо сына. Очаровательный ребенок давно превратился в красивого молодого человека. «Я как раз выходила. Ты меня в дверях поймал. А что ты делаешь дома в пятницу вечером?» Она знала, что у Ксавье в Лондоне напряженная светская жизнь. К тому же он имел слабость к хорошеньким женщинам. Их у сына было множество. Мать это всегда забавляла. Она то и дело его поддразнивала на этот счет. «Я только вошел», — пояснил он, не желая уронить репутацию. «Один?» «Ты меня разочаровываешь», — рассмеялась она. «Но вечер-то хорошо провел. Ходили с приятелем на вернисаж, потом ужинали. Все перепились, начали хулиганить, и я решил, пока нас полиция не забрала, двинуть домой». «Весело». Саша опустилась в кресло и выглянула в окно. Как же она соскучилась по своему мальчику. «Чем же вы там занимались, что испугались ареста?» Ксавье хоть и питал слабость к женщинам, но его подружки обычно были существа безобидные и ручные. Он был просто молодой человек, любящий хорошо провести время, и временами вел себя совсем по-мальчишески, задорно и весело. Это давало его сестре повод то и дело называть себя более респектабельной и солидной особой. А возлюбленных брата она неизменно критиковала. И не упускала случая заявить об этом не только матери, но и брату, который тут же кидался их защищать. «На вернисаже я был с одним знакомым художником. Он малость чокнутый, но художник классный. Надо бы вас при случае познакомить. У него потрясающие абстрактные композиции. Сегодня был удачный вечер, хотя мой друг иного мнения. Ему это все быстро наскучило, и он напился, а потом усугубил уже за ужином». Ксавье обожал звонить матери и рассказывать о своих друзьях. Секретов у нее и у него друг от друга не было. А Сашу всегда забавляли рассказы о его похождениях. Сын уже несколько лет жил самостоятельно, но Саша все равно очень по нему скучала. «Могу себе представить», — прокомментировала она со смехом. «Наверное, это было уморительно». «Да уж, это точно. Он очень веселый. Представляешь, ма, пока мы в баре сидели, он снял штаны. Самое смешное, что никто этого не заметил, пока он не стал приглашать какую-то девчонку танцевать. Думаю, он и сам успел об этом забыть, и вдруг выходит на середину зала в трусах. Представляешь, какая-то старушка его сумочкой огрела. Так он и ее стал звать танцевать, и даже пару раз крутанул вокруг себя. В жизни ничего смешнее не видел. Бабушка от горшка 2 вершка, а туда же. Всю дорогу его сумочкой лупила, а танцует он загляденье». Саша слушала и смеялась, представляя себе юношу в трусах, танцующего с воинственной старушкой. Он был с ней так учтив, мы все со смеху помирали. Но тут бармен пригрозил вызвать полицию, и пришлось его везти домой к жене. «Так он женат», — изумилась Саша. «Сколько же ему лет?» Он старше меня, мам.